и когда-нибудь у меня будет свой угол. Мама все время уговаривает меня остаться с ними, но мне нужна хоть какая-то независимость. Мама такая хорошая. Катя любит ее. Катя ее слушается. Если мама говорит «нет, Кати», Катя знает, что нельзя. Если так говорю я, Катя только смеется. Когда, интересно, я начну чувствовать себя настоящей мамой? Алекс с кем-то познакомился в Бостоне. Ей столько же лет, сколько мне. И у нее хватило мозгов поступить в Гарвард на медицинский факультет. Интересно, она по-настоящему счастлива? Ладно, мне пора. Катя уже ревет. Я еще напишу. Целую, Рози. Рози, я рад, что с Катей все хорошо. Спасибо за фотографии. Они просто чудо. Это с ее 3-го дня рождения? Я поставил их в рамочки на камин. Мама с папой были очень рады, что смогли тебя навестить. Они теперь все время говорят о вас с Катей. Поздравляю, тебе уже 21. Жаль, что я не могу приехать и отпраздновать с тобой. У нас тут в колледже просто сумасшедший дом. У меня сейчас последний год и работы очень много. Я с ужасом думаю о выпускных экзаменах. Я не знаю, что со мной будет, если я провалюсь. Салли спрашивает о тебе, хоть вы никогда не встречались. Но я столько рассказывал ей о нашем детстве, что она словно сама с тобой знакома. Алекс. Алекс, у Кати режутся зубы. И это ужасно. Катя скоро пойдет в детский садик. Катя сегодня сказала «бабушка». В этот уикенд папе исполнилось 50, и мы ужинали в ресторане «Хейзел». Помнишь, много лет назад, когда тебе исполнилось 17, ты был там с этой шлюшкой Беттани и ее богатенькими родителями? Как здорово было снова почувствовать себя человеком, расслабиться, провести хоть один вечер без Кати. Я наняла для нее няню, и это было мне лучшим подарком. Рози. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Нет. Ты что, Рози? Ты меня разочаровываешь? В следующий раз напиши мне, пожалуйста, о чем-нибудь более сумасшедшем. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. 3-летний ребенок. Ты, может быть, не знаешь, но у меня на руках 3-летний ребенок, о котором нужно заботиться, и поэтому я не могу позволить себе напиться до чертиков, проснуться утром с головной болью и просидеть весь день в туалете лицом в унитаз. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Прости. Прости, Рози, я не хотел показаться бестактным. Я только хотел напомнить тебе, что ты тоже должна иногда наслаждаться жизнью. Заботься о себе, не только о Кате. Прости, если я тебя обидел. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Минута слабости. Стефани, иногда мне кажется, что я не выдержу. Я люблю Кати. Я не жалею о принятом решении, но я устала. Я так устала, черт возьми. Я никак не могу отдохнуть. И это при том, что мама с папой помогают мне. Я не знаю, как я буду справляться одна. А мне придется в конце концов это сделать. Не могу же я вечно жить с родителями. Хотя это было бы здорово. Но я не хочу, чтобы Катя настолько же зависела от меня, когда она станет взрослой. Конечно, я всегда буду помогать ей, всегда буду любить ее, но я хочу, чтобы она выросла независимой. И мне тоже нужно быть независимой. Мне пора повзрослеть, Стеф. Я все оттягиваю этот момент –